Выход третий. Арбенин и две маски. Арбенин тащит за руку мужскую маску. Арбенин. Вы мне вещей наговорили таких, сударь, которых честь не позволяет перенесть. Вы знаете ли, кто я? Маска. Я знаю, кто вы были. Арбенин. Снимите маску, и сейчас вы поступаете бесчестно. Маска. К чему? Мое лицо вам так же неизвестно, как маска, и я сам вас вижу в первый раз. Арбенин. Не верю. Что-то слишком вы меня боитесь. Сердиться стыдно мне. Вы трус. Пойдите прочь. Маска. Прощайте же, но берегитесь. Несчастье с вами будет в эту ночь. Исчезает в толпе. Арбенин. Постой! Пропал. Кто ж он? Вот дал мне Бог заботу. Трусливый враг какой-нибудь. А им ведь у меня нет счету. Ха-ха-ха-ха! Прощай, приятель! Добрый путь!